Сквозь явную звукоизоляцию стен едва прорывался глубокий, низкий, почти неощутимый звук мощных двигателей, отдающих фантомной вибрацией, которая приятно резонировала в теле, словно напоминая, что корабль живет своей жизнью. Казалось, будто океан скользит вдоль металлического тела настолько плавно, что морская качка, к которой они привыкли на яхте, почти не ощущалась. Ни один современный корабль не мог обладать настолько мягким ходом и настолько большой скоростью, что показал до наступления темноты. Яхту, кстати, по словам Матока, потопили. На чем Сабрина сделала зарубку в голове? Минимум 2 миллиона долларов на заметание следов. Она все же читала фанфики, понимает, как такие дела ведутся. Семья Артемьевых сидела вместе с бабушкой Ривера, Лусианой, тогда как потерянно молчавшие мужчины заняли оставшиеся места. Интересно то, что самым спокойным среди гостей оказалась самая младшая. Сабрина, погрузившись в задумчивое молчание, бессознательно потянулась за шоколадной палочкой, поставленной на стол вместе с кофе, которым их угостили. Укусив палочку, она запила ее неплохим кофе, все еще раздумывая над вариантами того, что вообще могло произойти с этой сволочью Артуром. Принимая во внимание все странности, которые девушка заметила, можно, если иметь повернутые на специфической тематике мозги. Даже узоры на корабле она уже сопоставила с памятью, взяв в догадку, что он из аниме что-то про сталь, где еще подводка какая-то была, и шикарная конга. Интересно, а конга у них есть? Мысль появилась в голове, сразу же исчезая. Не до этого, а уж в то, что брат был такой же, Сабрина не сомневалась. Это же он отравил ее юное сознание преувеличенно пафосными, яркими и красочными китайскими мультиками. А оттуда, по его же следам, девушка и перешла к фанфикам, чтоб авторам их с безумными идеями неповадно было. По всему выходило, что эта Матока настоящая, и корабль, на котором они плыли, тоже. Точнее наоборот, были они нереальными некогда. До того, как некий самовлюбленный Артур сама, точно ведь бедную майора спецназа, да, заставляет так обращаться к нему, не взял шефство над ними, как-то переместив в ваш мир. Хотя это и не подразумевалось прямо, но учитывая момент с подконтрольной империей где-то за межмировым порталом, Сабрина смогла сделать вывод, что вечно везучий брат, засранец этакий, заимел откуда-то силы пространственного характера. То есть, умея телепортироваться, эта занятая незнамо чем ленивая задница ни разу не посетила их, ни разу не посетила холодную российскую глубинку под названием Москва, вовсю кайфуя вместо этого в своей личной империи. Точнее, империю-то вроде отдали к внуку Мартинсов, но факт того, что лидером их группировки был ее брат, подали однозначно. Чертов дурак, они, значится, беспокоятся за его тупую голову, а он миры захватывает да наверняка служит во дворце в подсобках. Мышонок, горячие размышления начавшие накручивать себя девушки прервало обращение папы. Сабрина подняла голову, поняв, что все присутствующие смотрят прямо на нее, недоуменно и любопытно. Украсивший лицо блондинки румянец негодования мгновенно сменился еще более ярким от стыда. Она открыла рот, чтобы ответить, но внезапно не смогла выдать что-то членораздельное. Аккуратно положив одновременно 3 надкусанных шоколадных палочки, когда успела-то, обратно на край подставочной тарелки под чашкой кофе. Выиграв время на этом, вновь обернулась к папе, ощущая, как кровь красит пылающие уши в бордовый. «Да, па, ничего, милая», едва слышно вздохнул мужчина, покачав головой, «мисс Кусанаги, благодарю», майор кивнула, переведя взгляд спокойных глаз, «уважаемая Сабрина, ваш брат просил передать это вам». Произнеся это, Матока взяла, по-видимому, отложенный на край стола конверт, вложив то в протянутую руку девушки. Потихоньку понимающие взрослые показательно оставили Сабрину остывать, вновь перейдя к теме крайне странного, неожиданного разговора. Матока подробно отвечала ближайшим родственникам положение их сыновей и внуков при некой империи, раз за разом заверяя их в том, что нет, это не шутка, абсолютно. Да, мистер Кларк, ваш сын сейчас фактически ответственный над всей военной силой, подконтрольной ордену дракона, в очередной раз проговорила она, ничем не показывая, что раздражена, действительно киборг, а также лично курирует подготовку нескольких отрядов сил специального назначения. Разговоры шли достаточно долго, и чем дальше, тем больше данных открывалось, как то, что их дорогие родственники, под командованием брата-засранца, после возвращения с фронта собрались вместе, перенесясь в другой мир. Как именно, отвечать Матока отказывалась. То же самое освещалось и в новостях. Сабрина очень глубоко изучала все заголовки, связанные с братом, поэтому более-менее представляла хронологию произошедшего. Но как за ту неделю, что четверка парней готовилась к теракту, они умудрились захватить какую-то страну, она решительно не понимала, разве что имела место быть игра со временными потоками. В итоге, наткнувшись на отказ рассказывать что-то дальше, они узнали, что на базе в этом мире сейчас находится только Артур. Остальные заняты непонятно где и непонятно чем, и вернуться в скором времени не смогут. Причиной, почему их пригласили, назвали просто предосторожностью. Ничего больше, как бы взрослые ни напирали, не получили. А время шло к ночи. На этом Матока пояснила, что на мостике эсминца не так много места, чтобы обустроить отдельные уютные покои для всех, но надеется, что комнаты, рассчитанные для семей, будут достаточны. В общем, разогнали их, чтобы не надоедали. Сабрина заметила, что проводив их к помещениям, Матока сразу достал рабочие наушники с микрофоном из упаковки в кармане, возвращаясь назад. Явно не для того, чтобы послушать музыку. А еще это не можем предоставить отдельные покои. Зажрался совсем Артур, наверняка зажрался. А бедную, и так настрадавшуюся в жизни женщину эксплуатирует вовсю. Сабрина уже даже не удивилась, если бы узнала, что он вовсю строит тиранию с рабами и отсутствием свободы слова у себя в империи строит. И уже знала, какими именно словами будет костерить нерадивого, глупого брата за это. А открытое письмо только утвердило девушку в ее намерениях. «Не бей меня, ПЖ. Кстати, держи подарок». Это было все, что написано на куске бумаги со следами того, что их просто мимоходом вырвали из тетради, печатными буквами, даже не от руки. Черт, она готова была поспорить на что угодно, что этот засранец просто издевается над ней. Сзади же письма была подпись инструкция к находящейся там же какой-то металлической карте. Карте, что по ее воле превратилась в гигантский плюшевый кальмар. И все, карта исчезла, а игрушка осталась, и отправилась броском старающейся скрыть улыбку девушкой в кучу с их чемоданами в углу комнаты. Наверняка тоже подчиненные Артурика спины надрывали. «Я этому шутнику все уши надеру», — покачала головой мама, проговорив это, впрочем, без особой злости. А после, достав из дорожной сумки пачку с валерьянками, пожаловалась дочери: «Не мог нормально все рассказать, и мы поверили бы», — подумалась Сабрине. «Ага, конечно». И хоть она где-то понимала мотивы брата, но от наказания его это вовсе не спасало. «Миша, ну что ты молчишь?» Выпив сразу две таблетки, Елена обернулась к двухместной кровати, словно прямо из какого-то приятного отеля. «Твой взрослый сын ветша, яблоня от яблони, называется». Мама сразу же потеряла напор, увидев, что муж уже спокойно, не снимая одежды, спал прямо на кровати. «Пили же мужики, что я еще ожидала?» Тяжело выдохнув, старшая Артемьева принялась массировать виски двумя пальцами. «Видишь, доча, как с этими мужланами бывает». Сабрина, уже не пряча легкую улыбку, мудро покивала. «Действительно, без женской руки они все давно бы пропали. Вон, даже брат, убежав из дома, тем самым лишив себя ее благоприятного общества, за пару месяцев захватил империю». Покачав головой, она мысленно отмела в сторону этот нелепый аргумент, а вскоре уже присоединилась к маме, что расталкивало уснувшего отца. Спать хотелось не только ему. На базе Михаил Артемьев. Комната была каменной, ровный, просторный прямоугольник, укрепленный металлом настолько, что казалось, будто ее создали, чтобы пережить конец света. Яркое освещение тоже было на уровне, позволяя разглядеть мелькающие внутри силуэты. Стены покрывали мощные балки, и вертикальные, и горизонтальные, а свет мягко отражался от отполированных металлических поверхностей. Воздух был холодным, почти стерильным, но атмосфера внутри словно кипела. Михаил стоял в раздевалке, смотря через окно там на арену, туда, откуда сейчас доносились завывания того, что Артур с мышонком называли музыкой. Если рок мужчина любил, то тяжелый металл был для него слишком. А внутри, под место, где его сына гоняли по всему доступному пространству две мелких, едва ли с возраст его дочери, крайне похожие друг на друга девицы, обе в юбках, обе ни капли не стеснялись применять невозможную для человека акробатику. И все бы ничего, если бы не «Рари, полубогиня», — глухо прозвучал голос Саби рядом, та, что с алебардой, бессмертная, ей 900 лет. Михаил с трудом перевел взгляд от Артура, что, задом наперед, взбежав по стене, встречал атаки означенной Рари. Он буквально использовал напор, через миг, уже двоих нападающих, чтобы продолжать взбираться наверх с широкой ухмылкой на лице. Быстрая, нечеловечески сильная, с гигантской, под рост самого мужчины, алебардой, которая выглядела как продолжение ее самой. А вторая, девчонка с, вроде бы, самой обычной сельскохозяйственной косой в руках, выглядела куда скромнее. Вот только ее движения говорили сами за себя. Острая, быстрая, смертельно опасная. Она словно телепортировалась по всей комнате, исчезая и появляясь, и лишь волны медленно исчезающих роз оставались за ней. Руби Роуз, вновь без эмоций, кроме глубоко скрытого непонятно чего в голосе, назвала имя дочь, героиня мира, избранная, воительница. 15-16 лет. Артур, буквально прижатый к потолку ударами двух девушек снизу, исчез. С резким, отдавшимся в груди глубоким звуком, отдаленно напоминающим разрыв плотной ткани, растворился в волне фиолетовой дымки. Пропал с высоты 10 метров, а сейчас стоял в центре арены с настолько большим мечом в одной руке, что Михаил едва смог бы махнуть таким раз 10 подряд. Слишком огромный, слишком тяжелый, но в его руках он двигался, как простой прутик. Он стоял спокойно, слегка наклонив голову, как напряженный, но уверенный хищник, прикидывающий, как отбиваться от мелких падальщиков-зверьков. И тут все снова началось. Рари первая. Ее прыжок был молниеносным. Она практически исчезла с места и оказалась перед Артуром за долю секунды. Алебарда гулко звякнула. Пушечный выстрел, когда встретила меч. Артур парировал ее удар, но это лишь открывало возможность атаки для второй. Девчонка с косой обрушила оружие сбоку, целясь в его бок, но Артур отступил и повернул свой меч, отбивая атаку. Все это произошло за миг, так быстро, что я, Михаил, едва успел выдохнуть, не уловив и половины движений. Девушка повыше, та, что с алебардой, отлетела в сторону со звуком, напоминающим удар молота о мясо, с отчетливым треском за ним. Сумасшедшая. Рари смеялась, выплевывая собственные кровавые потроха через рот, силясь встать. Не истерически, а весело, булькающе и искренне. Его сын буквально только что убил на его глазах мелкую девушку, которую ее дочь почему-то назвала бессмертной, а он не может двинуться с места, просто пораженно уставившись на фигуру Артура, превратившегося в идеально сложенного амбала 1,80 с чем-то ростом, двигающийся так быстро и мощно, что глаза обычного человека даже не успевали за ним. Названная Руби кружила вокруг, словно какой-то стервятник, осыпая его ударом за ударом, от которых Артур едва отбивался, начав шаг за шагом отступать. Все снова поменялось мгновенно. Меч в руках сына исчез, сменившись огромной снайперской винтовкой 50-го калибра, пока круглый щит, тоже взявшийся из ниоткуда, во второй руке принял на себя удар косы девочки. Гулко, звонко задребезжало явно бронированное стекло, когда цельнометаллический, даже не крашеный щит треснул, одновременно с чем, выплевывая патрон за патроном, выпуская фаерболы из ствола, загрохотала винтовка. Сын стрелял из нее с одной руки, тогда как Михаил не был уверен, что смог бы выстрелить хотя бы 3 патрона подряд стоя, не упав от отдачи. Судя по тому, как звук дошел до них, и как задребежали окна, с той стороны стояли микрофоны, что транслировали все происходящее внутри их комнаты в невероятно высоком качестве. Бронебойные патроны чуть было не поразили Рари, взявшую резкий разгон. Она встала, как, на Артура по прямой. Та прыгнула в сторону, дав противнику еще пару секунд, тогда как наблюдающий за этим Михаил точно заметил шмат плоти, оторванный от ее плеча. Дверь сзади резко раскрылась, но никто на это не обратил внимания. И вот самый напряженный момент. Косе Руби удалось зацепить часть его, снова из ничего появившихся на теле, массивных доспехов, разорвав металлическую пластину на груди. Она снова замахнулась, и он подумал, что на этом все. Но Артур, его чертов безумный сын, оказался быстрее. Он снова убрал броню, вместо отступления сделав шаг вперед, и ударил так, что даже воздух задрожал. Искры посыпались, когда его огромный меч царапнул по металлическому полу, а девочка за миг до этого словно бы застыла, не отводя взгляда от огромной, кровавой раны на груди Артура. Вспышка света, и Руби уже в воздухе, с криком высоким, почти детским голосом отлетает в сторону, а сам парень, уже заставив исчезнуть пришедшую в негодность черную футболку, шагнул в сторону, разворачиваясь. Алебарда Рари прошла прямо за его спиной, едва не царапнув кожу. Артур как-то уклонился от удара, не видя тот. Круто. Раздался звонкий и на диво громкий детский голосок под ухом, но никто не отвлекся от боя. Язык был незнакомым, азиатским. В следующее мгновение Рэй отлетел от Артура, словно от невидимого удара, что волной сорвался с вытянутой руки. Коса Руби ударила по поставленному не глядя мечу, но ее противник взмахнул им с такой силой, что отбросил ее назад. Рэй весело крикнула, рывком поднимая свое оружие, и снова бросилась на него, но Артур снова подался в сторону, идеально, технично поставив меч так, что ее алебарда отлетела в сторону. Она приземлилась, но не успела даже развернуться, лед уже был направлен ей под горло. Пленка, которая объемным овалом прикрывала Артура, быстро исчезала, тая в воздухе. Девчонка с косой, пробившая ее, остановилась. Ее оружие тоже было под горлом, вот только уже Артура. Лепестки роз плавно опускались, тяжелая музыка отдавалась в ушах через динамики. Вторая рука Артура была направлена в сторону Руби. Огромный, действительно огромный пистолет в его руке смотрел прямо в лоб победно ухмыляющейся девочки, что будто и не воспринимала его как угрозу. Гигант мгновенно сменился мелкашкой 9 мм, вроде, если Михаила не подводила память, глоком, и прозвучал выстрел, от которого дернулись все наблюдающие, кроме Матока. Тусклая бордовая вспышка света проявила какую-то ауру, что окутала низкую девочку красным, явно защитив ту от выстрела. Музыка начала плавно гаснуть. Та, чуть вздрогнув, лишь надулась, словно ее не пытались только что убить, а лишь малость испугали. Артур же, убрав все оружие из себя, только коротко расхохотался, положив руку на голову совсем недавно чуть не вскрывшую его брюхо девушки, начав ворошить ее волосы. Он проговорил что-то на непонятном, звучащем европейском языке, пока на лице Руби медленно появлялась небольшая улыбка. «Неплохо», — усмехнулась Рэй, ложа алебарду на плечо, «но в следующий раз добью тебя уже я». Вот она говорила на английском, хоть и с едва заметным акцентом. «Конечно, конечно», — покивал Артур, легко ткнув ту в плечо, «еще пара секунд и я снова телепортировался бы». Они оба перешли на язык третьей участницы спарринга, довольно переводящий горячий энтузиазмом взгляд от Артура к Рэй, что явно хвалили ее. Такой компашкой они подошли к двери в их комнату. Дверь тяжеловесно открылась, являя почти 40 сантиметров металла внутри себя. Первым в комнату, спиной назад, зашла самая низкая из троицы бойцов, чуть не запнувшись, когда гигантским меч, которым орудовал Артур, ударился о косяк прохода. Каким-то образом оказавшийся в ее руках меч подхватил его хозяин, не дав какой-то мелкой блондинке лет 14 на вид удариться о его рукоять. Впрочем, девочка, чей вход в комнату никто из семьи не заметил, и сама оказалась быстрой реакцией и крайне гибкой, извернувшись, она выгнула спину чуть ли не аркой, опустившись на одну руку. Ноги на месте, рука за спиной, три точки опоры. Легкое движение, и вот она снова на ногах, подпрыгивая и безостановочно тараторя что-то на каком-то азиатском языке. Компашка медленно просочилась внутрь, а Артур, несколько ошарашенно глядящий на них, отодвинул загородивших путь девиц, пропустив за собой словно бы слегка нервно оглядывающих их Рэй, что не далее, чем минуту назад, нападала на вставшего рядом с ним парня с желанием убить. Михаил стоял там, не произнося ни слова, у него не было слов. Остальная семья поддержала тишину, не зная, что именно говорить. Где две девочки, не прошло и 10 секунд, как тоже умолкли, повернувшись к сцене воссоединения семьи. Меч пропал незаметно. Старшая из них, брюнетка с красным на кончиках волос, что почему-то билась сельскохозяйственной косой, сразу же покраснела. Блондинка такими мелочами не обеспокоилась, с интересом разглядывая новых людей на базе. Первая что-то пискнула, на что Артур, не поворачиваясь, выдал на английском: «Да, вам уже пора к мисс Ямаде». Будто мало им было того, что у сына откуда-то появилась секретная база с целой, слишком, высокотехнологичной верфью, какие-то империи, секретарша из спецназа, которой на выезд он дает целый эсминец, и которая, по рассказу дочери, как бы не лучший солдат этого мира. Так сейчас оказывается, что Артур еще и внезапно стал суперчеловеком. «Ямада», первый, неуверенным, нервным голосом заговорила Сабрина. Психолог, искусственно спокойным голосом произнес Артур, добавив непонятное «из червя». «Зачем?» – продолжился бессмысленный разговор. На теле Артура совершенно внезапно появилась нормальная футболка, скрывая не кровоточащую рану на груди. А алебарда из рук Рэри исчезла. Так Наруто же, точнее Нарука, сказал сын, будто это все поясняет, учит английский. Понятно, протянула Саби, и через миг сорвалась в сторону брата, обняв того, едва не срываясь в слезы. Через пару секунд обнималась вся семья, обхватив возвышающегося над ними на пол головы парня. Это, неуверенно начал тот, я в душе поговорим, давай, ответил уже Михаил, только сейчас обретая контроль над телом и чувствуя, насколько быстро бьется сердце, весь мокрый. А про то, что это явно была кровь, которая все же прилипла к майке, он умолчал. Елена же умолчала про то, что заметила шрамы от женских ногтей на спине сына, тихо наслаждаясь объятиями с ним. Все остальное, потом, как и разговор с переминающейся рядом девушкой. И все же простите, что все вышло так, неопределенно помахал в воздухе рукой Артур, подходя к своему дивану, просто по-другому все стало бы еще сложнее. Он уже был одет в футболку и простые штаны, а за ним семенила та же девушка, Рэри, одетая в домашний наряд из красной водолазки и джинсов. Даже ободок надела, чтобы, по-видимому, казаться немного более домашней. Та самая девушка, что совсем недавно прыгала по всей арене в готическом наряде и не сказать, чтобы особо длинной юбке. «Сволочь!» – припечатала Сабрина. Артур лишь кивнул, подав руку Рэри. Он позволил ей опуститься в соседнее с ним место. Жест вышел настолько естественным, что дочь с матерью мгновенно уловили, что происходит. А последующие слова Артура все только подтвердили. «Знакомьтесь, это Рэри Меркьюри, моя невеста». Елена с Сабриной переглянулись. Молчание было настолько густым, что, казалось, время между сторонами стало застревать, замедляясь. Теперь переглянулись Елена и Михаил. И если мать была в смешанных чувствах, то отец Артура в прямом смысле этого слова – в замешательстве. Невеста, наконец, нарушила молчание Елена. Ее голос дрогнул, а она, нервно поводя плечами, добавила, «Ты хочешь сказать, что вы это всерьез?» Уж чего-чего, а такого от сына она не ждала. Артур же вовсе постоянно бесил ее заявлениями, что ему свобода, здоровье и благосостояние дороже подписанной бумажки, что может все это испортить. Елена в очередной раз осмотрела эту самую невестку. Первое впечатление было безвозвратно испорчено, какой матери понравится, что вместо любви и заботы избранница сына будет дарить ему кровавые раны. Еще и с такой самоотдачей, что казалось, умри Артур там, она прямо у трупа истанцевала свой победный танец или какие там ритуалы у таких диких амазонок из этой его империи распространены. Но чисто по-женски было невозможно отрицать, что внешность этой так называемой 900-летней бессмертной, к коей характеристике она добавила бы безумной, была выше всяких похвал. Топ-модель даже без макияжа, кроме губной помады. В то, что у нее настолько яркие губы, она вообще не верила. Михаил, все еще молчавший, опустил локти на колени и, сцепив пальцы, пристально смотрел на Артура. Его глаза блестели, выдавая бурю эмоций, которые он пытался сдержать внутри. Ему хотелось, впервые с того времени, как пацан перерос 13 лет, достать ремень, но учитывая, в какого амбала сын вырос, это выглядело бы абсолютно глупо. Он скосил взгляд на погрузившуюся в себя с пустым взглядом дочь, и тяжело выдохнул. «Дебил ты, сына, не отрицаю», Артур мягко улыбнулся, закинув руку за талию невесты, подтягивая ту к себе, «зато со вкусом у меня все отлично». Старшему Артемьеву на такое заявление ответить было нечего. Правда, она такая, разве что он предпочел, чтобы будущая жена сына все же была более домашней особой, но решительность в глазах сына говорила сама по себе. Все же Артур очень сильно изменился, не только внешне, но и внутренне. Различие между ним в прошлом и сейчас было настолько разительным, бросающимся в глаза, что семья не совсем понимала, с какой стороны подступиться. «И когда вы это решили?» Михаил наконец заговорил низким и спокойным голосом. И хотя в нем сквозило напряжение, он старался то не демонстрировать, точнее, давно вы вместе? Причем он смотрел скорее на избранницу сына, чем на него. Хотелось услышать ее голос, прояснить ее мнение и проанализировать слова. Проблем с самооценкой у Рэри не было абсолютно, поэтому, несмотря на некоторое смущение, все-таки знакомство с родителями в таком порядке даже для нее происходит впервые. Она легко кивнула. «Не слишком. Мы вместе около 2-3 месяцев». «Вместе?» Первый, к удивлению всех собравшихся, не выдержала Сабрина. Она поднялась и скрестила руки на груди, сверля Артура взглядом. «Ты вообще понимаешь, Что это значит? Ты не можешь просто пропасть, а потом появиться снова, как гром среди ясного неба, и заявлять такое. Тем более решаться на такое за 3 месяца, она же старуха, наиграется и броси. Сабрина, спокойно, Елена бросила на дочь предостерегающий взгляд, но сама все еще выглядела ошеломленной, садись. Самая младшая за столом запнулась, собираясь что-то сказать, но мать повторила последнее слово. После второго «садись», она все же упала на свое место, грозно сверкая глазками то на брата, то на Рари. Артур на такое чуть улыбнулся, откинувшись на спинку дивана. «Я понимаю, что это неожиданно, да и не ожидал, что реакция будет другой». Но он посмотрел на Рари, которая невозмутимо встретила его взгляд. «Я уверен в своем решении, мы ничего не планировали», — продолжил Рари. «Все случилось как-то само собой. Сразу после второй нашей встречи события закрутились неожиданно быстро, и вот, я тут». Рари посмотрела на Михаила и чуть улыбнулась, ее голос прозвучал мягко, но уверенно. «Я знаю, что это неожиданно, мистер Михаил, но я люблю Артура и знаю, что это взаимно». Артур сразу же кивнул, подтверждая это, и, несмотря на странные обстоятельства, мы действительно серьезно относимся к этим отношениям. Елена тихо вздохнула, взяв разговор в свои руки. «Хорошо», — произнесла она, пытаясь справиться с бушующими эмоциями, «я давайте просто отложим это в сторону. Надеюсь, Рари, ты не будешь против, что мы поговорим с тобой позже, отдельно». «Нет, конечно», — мягко, одними тонкими губами улыбнулась невесточка, «буду счастлива пообщаться с будущими родственниками в чисто женской компании». Хотя Артур и Рари, будучи не совсем обычными смертными, великолепно контролировали себя, от такого предложения у сердца обоих синхронно пропустили удар. Все же что ни говори, а нервишки шалили, что они лишь скрывали, не в силах подавить. Возможно, именно поэтому Рари сразу же догадалась вырвать билеты для Сабрины. Чтобы девочка только что не говорила, апостол не чувствовал от нее и капли негатива, так что таким образом решила обеспечить себе, если и не союзника, так хоть нейтральную сторону. Да вообще, если так подумать, от семьи Артура вообще не чувствовалось негатива. По ее ощущениям, они скорее были в замешательстве, но ожидали от сына как раз-таки какой-то выходки. Точно не новость про женитьбу, но чего-то примерно такого уровня. Оказывается, Артур и раньше был своеобразным человеком, хмыкнула про себя Рари, переводя взгляд на его сестру, которая, похоже, решила не пренебрегать возможностью вбросить свое слово. «Вот именно», — Сабрина фыркнула, бросив Рари недобрый взгляд, «потому что пока это выглядит, мягко говоря, подозрительно. Такие решения за 2 месяца не принимаются». Артур подавил порыв нахмуриться, произнеся совершенно спокойно, даже расслабленно. «Что поделать, Саби, раз уж мы так хорошо сошлись». Рари чуть коснулась его руки, рефлекторно подавшись ближе. «Все в порядке», — сказала она с небольшим блеском в глазах, все еще держа привычную легкую улыбочку на лице. «Это естественно, что твоя семья волнуется. Я готова ответить на все вопросы». Михаил посмотрел на нее, пытаясь что-то уловить в ее манере держаться. Не сказать, что такое показное спокойствие радовало его лично, но ничего плохого за ней он не чувствовал. С показанным совсем недавно действительно можно было поверить, что этой Рари почти 1000 лет. Вздохнув, он все же решил перевести тему. Он, так уж вышло, лучше разбирается в работе с персоналом, нежели отношениях, так что пусть право на допрос с пристрастием остается у супруги. Ей он доверял, а в навыки верил по личному опыту. «Тогда, Артур, просто расскажи, чем ты все это время занимался, чем ты занят, какие у тебя планы и все такое. Это будет долгий разговор», вздохнул уже Артур, придвинувшись вперед, отпуская Рари. И следом, подняв взгляд вверх, добавил: «Аврора, можешь обеспечить еще закусок и обновить чай». «Конечно, главнокомандующий», ответил женский голос, прозвучавший, кажется, отовсюду. Елена с Сабриной кинули взгляд по сторонам, убеждаясь, что в офицерской кают-компании подземной базы никого, кроме них, нет. А Михаил, только оглядев потолок, убеждаясь в отсутствии видимых камер, уточнил: «Еще одна подчиненная, искусственный интеллект базы», — покачал головой Артур, беря в руку чашку с нетронутым, остывшим чаем, оставленным там для него, отзывается на «Аврору», одновременно основа моего флота. Сабрина, мгновенно заинтересовавшись, попыталась скрыть это, но вопрос, прикрытый явно просвечивающей пеленой искусственной незаинтересованности, все же задала. Линкор, больше, опустошив неплохой чай одним глотком, ответил ей брат, но корабль не боевой. Потом покажу тебе, если интересно. Сабрина, задумавшись на пару секунд, все же кивнула, медленно, будто делая одолжение, конечно, но отказаться от такого зрелища она точно не собиралась, а ведь у корабля может и аватара найдется, интересно же. Впрочем, вспомнив кое о чем, она, не дав матери заговорить, вскинулась. Слушай, Арт, у вас тут и нет есть? Тот лишь усмехнулся, глядя на новенький телефон сестры, и коротко скомандовал. Аврора, телефон подключен к сети. Вновь отозвался тот же женский голос, а через пару секунд, глухо стуча резиновыми накладками на острые ножки, развитие. По полу, внутрь вошла троица механических пауков, испугавших семейство еще на первых шагах по верфи. И сейчас они слегка вздрогнули, увидев принесших заказ ботов, что были размером со среднюю собаку. Впрочем, Елена сразу же приняла поданные подносы, разложив, при помощи дочери, новую порцию закусок с чаем на стол. Разговор действительно обещал быть длинным. Сначала говорил Артур о том, как вернулся на гражданку, как обнаружил свои силы и собрал друзей в отряд, как они закупились всем нужным, телепортировавшись в другой мир. Рассказывал больше всего об атмосфере приключения, значительно смягчая краски и не погружаясь в нелицеприятные детали. Можно даже сказать, что пересказывал официальную версию воцарения Ривера императором. Кратко прошелся по спору с принцем, что обернулся убийством дракона. На этой части глаза все более возбуждающейся Сабрины горели как бы не ярче пламени той самой рептилии. Добавил про то, что именно за подвиг получил от старого императора. Не забыл и про то, с кем заключал союзы, не раскрывая методы и цену таких вот союзов, сведя все это к истории о мятежу того самого принца и проженитьбу друга за наследную принцессу империи, что и дало им власть над государством. Конечно, слушатели не были идиотами. Они понимали, что так просто все это не вышло бы. Понимали, что политика – крайне грязное дело. Задавали уточняющие вопросы, получая на них ответы, что ничего не раскрывали, одновременно с тем уводя разговор от темы. Опыт, с которым Артур уворачивался от рассказов про свои явно не слишком приглядных действий в прошлом, сам по себе выдавал, насколько их сын изменился. Впрочем, точную картину догадками было не создать. Поэтому они благоразумно не настаивали, продолжая слушать истории, что звучали, словно бы пересказ какой-то фэнтези-книжки, в которой автор перегнул с силами персонажа. Вот примерно на моменте с торговлей в другом современном мире рассказ и пришлось прервать. Артуру позвонили. Он достал кнопочный телефон из кармана, извинился за это и ответил. Спустя пару секунд быстрой, неразборчивой речи из динамика, он резко вскочил с места, еще раз извинился и сказал, что внезапно образовались какие-то срочные дела. Он забрал с собой отца, заявив тому уже наедине, что все равно рано или поздно нужно будет вводить его в дело, оставив девушек одних. Впрочем, разумеется, сначала одним взглядом уточнив все ок, урари. Апостол была не против остаться наедине с женщинами, чьи хищные взгляды почти сразу сомкнулись на ней. Но все же, когда Елена с Сабриной переглянулись, холодок по спине прошелся. Держать оборону против двоих хищниц оказалось довольно напряжно, но Рори справилась, отстояла свои права и свободы в жестокой борьбе языков, выйдя из комнаты уже почти своей. 900 лет опыта спасли, позволяя разуму контролировать ход разговора, невзирая на смущение и легкие поигрывания нервов. Из комнаты она вышла уже в сопровождении Сабрины, точнее, наоборот. Она не захотела ждать брата, на которого все еще держала легкую обиду, попросив Рори самой провести ей экскурсию по базе, потому что это чертовая секретная подземная база империи из другого мира, а заправляет тут всем засранец Артур. Интересно же поглядеть на корабли тумана, на призванных из другого мира людей. А уж когда она узнала, что все они, девушки, Сабрина и вовсе фыркнула, проговорив, кто бы сомневался. Список претензий брату все рос и рос, пока она не узнала, что в ближайший месяц сможет поплавать на Бисмарке. В общем, впечатлений было выше крыши. Саби тараторила то на английском, то на русском, а Рори, поясняющая и отвечающая на почти все вопросы, легко держала ее темп. Они прошлись по всем верфям, разглядывая уже спущенные на воду эсминцы, хоть пока и безжизненные, за отсутствием в них ядер, еще не готовые крейсера, почти готовую королеву Марии и даже саму Конго, тоже, как и все крупные сестры, получившую отдельный док. «Не могу дождаться увидеть их аватар», — заявила она, когда они перешли в другой корпус базы, где, казалось, из воздуха метр за метром, час за часом вырастали корабли поддержки флота. РЭП, ПЛО, ПВО, ремонтные суда и даже тройка 40-метровых подводных лодок, готовых уже почти наполовину. Даже кадры боя, виденные сегодня утром, начали терять негативный эмоциональный окрас, оставляя только восхищение показанными способностями. Воспоминания же из аниме, где эта хрупкая на вид особа буквально прорезала через своих противников путь своей алебардой, она старалась не припоминать. В итоге две девицы оказались в личной кузне Рари. Сюда же по просьбе Сабрины позвали Руби и Нарука. Отказаться от возможности поговорить с любимыми героинями она не собиралась. А девочки, хоть только и начали изучать английский под приглядом своего психолога, но были крайне общительными особами, сами уже желая найти новых собеседников. Все же на базе пока что были в основном мужчины, а тут еще одна девушка, да еще и почти одногодка. В общем, как-то само собой посиделки всего младшего, кроме Рари, женского состава острова превратились в веселый практический урок от полубогини по кузнечному делу. Чертежи новой косы для Руби были готовы, а обретшая новое увлечение уже не апостол начала ковку деталей, одновременно рассказывая запрягшимся в помощнице девочкам основы работы. В общем, банда собралась та еще. В это же время участниц этой банды, а также и все остальное произошедшее недавно, обсуждали удобно устроившиеся в комнате наблюдения, из которой открывался великолепный вид на Тихий океан, две взрослые женщины. Ямада Джессика и Елена Артемьева, которым остаться наедине не дал Артур из своего кабинета, попросив Аврору свести их. Впрочем, и у него происходил довольно интенсивный разговор с отцом, когда он начал погружаться в детали того, что сейчас творят войска империи в другом мире. «Зажми зубы, Артур», после минуты молчания все же произнес Михаил. Понимая, к чему все идет, Артур лишь вздохнул, но требование выполнил. Усиленные чувства позволили увидеть замах миллисекунда за миллисекундой. Кулак несся прямо в челюсть Артура и за пару сантиметров до него наткнулся на внезапно появившуюся пленку. Пленка грязно-серого, с небольшим оттенком розового проявилась на голове Артура, мигнув до середины торса, пропадая. «Это что за хрень?» – махнув пару раз получившим отдачу кулаком, нахмурился Михаил. «А это что-то новенькое?» – проговорил его сын, в явном замешательстве подняв руку перед глазами. Пара секунд, и мерцающая розоватыми бликами пленка растягивается от пальцев до локтя, чтобы снова исчезнуть через пару секунд. «Блядь, Артур, я с тобой с ума сойду», — устало протянул Михаил, падая обратно на выделенное ему кресло. Желание что-то делать у него уже пропало, но надо, а то так сын не только окончательно уйдет куда-то не туда, даже с крепким тылом. Работа с кадрами у них на той стороне была налажена едва-едва. «Ладно, давай еще раз», — вздохнув, произнес Артемьев. «Где вы потеряли легион и зачем вообще отправили его туда?» «Не целый легион», — отвлекшись от новой способности, перегрузивший на пару секунд чувства, отозвался Артур, по когорте из 9-го и моего личного, 5-го. На пути от Сарды к Вавилону попали в засаду. Атаку-то они отбили, а вот от песчаной бури защититься было сложно. Тем более, что та вышла довольно мощной, задержав соединение на целые сутки. Потери вышли где-то между третью и половиной личного состава. «Ладно, а зачем вы грабите древние города?» — продолжил вопрошать Михаил. «Грабить их» было первым вариантом. Артур снова уселся в свое кресло, указав на территорию Греческого Союза. «Сейчас мы готовим их к поглощению нашими союзниками и одновременно распространяем религию имени Рари. Потом пролетим с ней по городам на нашем драконе для укрепления». Мужчина в недоумении поднял взгляд на сына. Тот вопрос понял без слов, коротко вздохнув. «В общем, тема несколько запутанная, но слушай, как вообще работает вера в нашем секторе мироздания. Информация, если что, чисто потому, что мне известно. Так начну с того, что Рари скоро станет богиней, то есть существом, что...» А родственники Ривера в то же время разговаривали со своим внуком-императором через кирпич в выделенной им комнате на базе. Им тоже было что обсудить. База. Артур. Целая неделя на одном острове с собравшейся компашкой оказалась как бы не утомительнее, чем вся битва против войска Ксеркса. Мы с батей долго обсуждали дела в Запорталье. Он, хотя и не одобрял выбранную мной с Ривером политику действий, но признал, что с какой-то стороны оно того стоит. Взяли у, похоже, решивших насладиться отдыхом мартинцев кирпич, созвонившись с заседающим орденом на той стороне. Все, судя по докладам, шло неплохо. Войска продвигались, потерявшие численность когорты направили в гарнизоны взятых городов, а наши гражданские специалисты вовсю вели торговлю с Грецией. Передать отчеты они не могли, поэтому, чтобы не тратить время, ограничились высокой оценкой всей выгоды, вытягиваемой из того мира. Что уж говорить, если с недавних пор в империи, да благословит корпорация ее военный бюджет, выдвинув на Персию почти 2/3 всей нашей армейской мощи. Мятежники же уже подавлены, а завоевательных войн в своем мире империя не планирует. На соседние мелкие страны, скорее даже города-государства, планы были более эффективными, чем прийти и победить. А в городах того мира, скажем так, уже сейчас они просто сдавались, не неся особых потерь в человеческих ресурсах. Мы же не варвары какие, правда? В цивилизованный век вопросы решает не только грубая мощь, а античные города так-то лишены какой-либо системы ПВО. Стоит ли удивляться тому, что прилетевший вертолет с парой отрядов из тех, что курирует Джонатан, решает проблему любого сопротивления? Все же кастовое общество имеет свои слабости, поэтому когда дворец уже взяли штурмом, лезть под божественные оружия желающих не остается. Мы даже развернули танки за отсутствием в них необходимости. Так уж есть, что мало какой солдат захочет воевать, когда видит, как обычный человек с какой-то трубой на плече, выйдя из собравшейся под стенами группировки, какой-то магией, оставляющей за собой дымный след, уничтожает запертые врата за секунду. Уже под конец недели я даже призвал Вита Корлеоне с Джеймсом Гордоном. Было малость странно сидеть почти что между иконами преступного мира и правосудия из известных миров, но такое меня уже не пробивает. Оба мужчины, ожидаемо, были крайне крепки морально, так что пояснить все удалось без лишней шумихи. Дон Корлеоне, как оказалось, отлично помнил момент, когда он уснул у себя в комнате. Не помнил момента, когда играл на дворе со внуком, тот день, в котором сердечный приступ свалил его. Он, в принципе, был договороспособен, но потребовал перед окончательным выбором ознакомиться с местом его будущего базирования. Джеймс с ним было сложнее. Он, судя по всему, был из версии The Dark Knight Returns, из верса, где его жена ушла из жизни, а одинокий старик был вынужден уйти на пенсию. Дочь уже взрослая, спокойно уехала из Готэма, а сам блистательный поборник справедливости пытается найти смысл жизни дальше. По ощущениям, впрочем, я почти уверен, что после работы с психологом он согласится на предложенную должность. Забавно, что одновременно и будущий шериф Хаба, и глава преступной группировки при государстве вместе же и обсуждают будущие проделки с фактически одним из первых лиц государства. Но так высшая власть должна работать, не так ли? Просто эффективно решая вопрос. И кстати о психологе. «Мисс Ямада, прошу прощения», кивнул я женщине, после стука войдя в ее кабинет. «За что, мистер Смит?» Заинтересованно подняла она взгляд. В момент, когда я зашел к ней, она, очевидно, занималась делами своих пациентов. Бумага на базе была в ходу, но дублировать мы решили только самые важные документы. Все остальное шло через поддерживаемую Авророй сеть. А вот наш штатный психолог свою личную документацию еще и на бумаге, отправляя в систему сканы. Говорит, люди доверяют бумаге больше, чем облаку. Логично. За пациентов, конечно, хмыкнул, не заходя, впрочем, дальше в комнату, их у вас прибавилось. Это моя работа, спокойно пожала она плечами. «Могу вам чем-то помочь?» «Вполне. Вы знаете такого персонажа, как Харли Квинн? Я часто работаю с детьми», заинтересована начала она, «так что слышала. Она будет моей клиенткой, если дадите положительный свет?» «Вполне. Говоря коротко, я просто делегировал задачу по изучению потенциального рекрута на действующего специалиста. Я познал смысл слова «начальник», агась. А то совсем недавно мне Руби, увлекшаяся нашим металлом, заявляла за то, что я не веду себя как начальник. Она потом, конечно, смутилась, извинилась, просила не закрывать проект ее новой косы. Но факт, эта милашка вообще довольно легко и даже с энтузиазмом приняла то, что ей нужно пару лет подкачаться, прежде чем отправляться спасать свой мир. А то, что за ее спиной будет аж на целая межмировая организация, сия добрая душа записывала чисто в плюсы. Ведь не может же орден, основанный в империи с завоевательными замашками, замышлять что-то плохое против ее мира? Мы, факт, не замышляли, но все же, детям нужно будет дать нормальное образование, полезное в новых реалиях. Нарука же, как-то для нее внезапно оказалась центром их группки. Изначально зажатая и закомплексованная, она раскрылась так быстро, что Ямада не могла нарадоваться. Ее обучали языку Я или Рари. Изначально это было довольно значительной проблемой, пока Джессика не нащупала базу японского в речи мелкой. В общем, умелая психолог вполне справилась с гиперактивной блондиночкой, кое-как усадив за парту. Но физические тренировки от нас с Рари она ждала намного благосклоннее. Джон, наш адмирал, сдружился с батей Джонатана. Моряки же, чего уж там, вот сейчас и разбирают планы на все случаи жизни, одновременно работая над развитием нашего флота. Кстати, недавно спустили в воду новый эсминец, второй на счету, тип Симс. Угадайте, кто попросился на борт? Ответ: почти все. В общем, наше семейство, уже успевшее вновь сплотиться, вместе с почти принятой родителями и, конечно, сестрой, Рари, Нарука Сруби, родственники моих парней и назначенные адмиралом Джон вместе с помощником Кинтой взобрались на борт новорожденной туманицы. Ошеломленное напором ядро сначала даже, казалось, малость зависла от постоянного шума на борту, но быстро подстроилась. Оказалось, Аврора скинула ей обновление модуля взаимодействия, дав возможность полноценного контакта с людишками. Жалко кораблик, да, а потом мы вышли в открытый океан. Аврора привычно принялась в прямом эфире редактировать все картинку спутников, что в этот момент имели возможность лицезреть нас, поэтому никто не беспокоился. Собственно, именно это и позволяло нам спокойно использовать водное пространство в таких непопулярных зонах. А отслеживание всех судов поблизости, маскировать любую необычную деятельность на наших островах. Впрочем, все размышления почти сразу смело прочь, когда мы всем составом завалились в тесные жилые пространства внутри мостика. Скажем так, когда 110-тонная боевая махина берет за 30 секунд разгон до 55 узлов, около 100 км это завораживает. В общем, накричались мелкие на всю неделю вперед. Меж тем, пока мы веселились, Матока уже начинала работу с кадрами в этом мире. Ученые, учителя, инженеры, переводчики, историки, специалисты культуры и пропаганды, медики, биологи, философы, физики, химики, математики, психологи, юристы, социологи, экономисты, лингвисты, журналисты. Черт, да всех и не упомнить. Папа помогал, предложив пару знакомых и влившись в активный процесс вербовки людей в помощь женщине. Мама, за ним, но мимоходом, набегами. А еще она взяла на себя опеку над детьми, одновременно помогая Ямаде с их обучением. Все же была репетитором. Пока что мы действовали максимально мягко, даже не намекая, что предлагаем. Старались делать так, чтобы создавалось ощущение, будто специалистов вербуют в какую-то заморскую компанию. Вроде пока что у них все замечательно. Все же в империи до сих пор огромный кадровый голод в сфере по-настоящему образованных специалистов. В общем, неделя превратилась в полторы, а оттуда наступило и 15 августа. Сотня с 12 ВГ за обмен добра на добро в этом месяце лежала на балансе. Я пока придерживал валюту, раздумывая, как тратить. Второй слот пока что казался не особо нужным, но в открутке других миров это еще возможно. Пока же я сидел у себя в кабинете на базе. Нарука сидела рядом, бомбардируя меня просьбами провести огневые испытания двух эсминцев, явно передатчик воли Руби, что совсем недавно просила того же. Я, конечно, передал задачу нашим флотским, но анализ от Авроры показал излишний риск обнаружения звуков пушек, так что пока что приходилось отстаивать позиции. Сейчас, перед предложением построить подземный тир для кораблей, да, дети, благо, что вовремя вспомнила валяющийся у меня в коллекции карте Нарутамаки. Выдал ее, хех, Нарука, заняв ту на пару минут. А пока она кушала, я работал. Несмотря на гачу, я решил не забрасывать саморазвитие классическим путем, поэтому сейчас читал книжку на тему управления коллективом. Полезный навык. Конечно, можно было бы поработать с трактатами по магии, но я все же решил, что оно того не стоит. Мой потенциал в ней пока что не настолько высок, чтобы тратить столько времени на нее. Эх, и кстати о гаче. На сегодня же у меня запланирован поход в другой мир. Пришло время применить билет в класс убийц. Из интересного там, конечно, только. От размышлений меня отвлекло появление за стеной, в моей сфере восприятия, двух силуэтов. Девушки. Знакомые, конечно. Рари и Саби. Обувь мягкая, поступь возбужденная, быстрая. Эй, злодей. Дверь распахнулась одновременно с выкриком Рари. Учитывая, что я сидел на злодейском кресле, товарный знак, установленным тут же, перед панорамой океана. В общем, признаю, забавно. Да, поднял я взгляд на девушек, и сразу же вздохнул. Рари, и ты туда же? Она, как и моя сестренка, были в косплее Иштар из Фейта. Да, и куда катится мир? Впрочем, улыбку от такого вот представления я скрыл поглубже. Так весело же, с искренней широкой улыбкой отсалютовала она мне большим стаканом с кофе. Сдаваться будешь, считай уже, произнес, забирая книгу в сокровищницу. А потом монотонно, но с намеренно неправдоподобным, экспрессивным испугом на лице, прогудел. И что дальше о героине? Говорил же, Арти оценит, обратилась моя будущая женушка к сестре, в наряде Иришки Галь, приобняв ту за плечо. Кстати, сестренка, а почему Рупс не зашла? Несколько ошеломленная напором, мышонок не ответила. Впрочем, третью участницу их игр я чувствовал за дверью, и был уверен, что Рари знает, что она там тоже, просто подбивает ее зайти. Ну та и зашла. Тебе идет, искренне похвалил я Руби, которую девочки нарядили в классический костюм тройку. А, замялась она, неловко улыбаясь, ну, спасибо, да, девочки, кстати, заходили сюда просто по пути, а собирались идти забалтывать Аврору. Бедную и с самым совершенным процессором в мире использовали как простой браузер со встроенной нейронкой. Жалко ее, если честно. Впрочем, Рари осталась со мной на пару минут подольше. Как оказалось, у нее был вопрос. Она подошла поближе ко столу, наклонившись над ним. Прищурилась, приложила пальчик к губам, перед тем как открыть рот. Я внутренне вздохнул, знал-то ее я очень даже неплохо, поэтому вполне себе представлял, что она собирается сделать какую-то пакость, и она меня не подвела. Кстати, Артур, ты знал, что на нас с Руби в интернете куча хинтея? Рари, блин, я разочарованно протянул, ну ты ей вопросы задаешь. И, через секунду, растянув интригу, добавил с ухмылкой, конечно знал, даже выследил уже художников. Серьезно, что ли? Удивилась она, даже выпрямившись. Нет, конечно, пожал плечами, уточнив, девчонки хоть не знают еще, пока Саби молчит. Не, не знают, она села на одно из удобных кресел для посетителей, прямо так придвинув то ближе ко столу, но они уже ищут картиночки на себя, так что дело будет недолгое. Ямада в курсе, агась, кивнула она, перед тем как устроить голову на кулачках, опершись локтями о стол. Кстати, есть еще один вопрос. Слушаю. Когда мы выходим? Сегодня. Тот же день. Те же. Да, а стоит ли? Давненько меня не посещали сомнения перед исполнением задуманного. Давненько, ага. Впрочем, думаю, оно того стоит. Карта улучшения легла на вытащенное из сокровищницы золотое яблоко. Яблоко мигнуло, изменившись. На золотой поверхности яблока видны сложные, едва видные магические узоры, переливающиеся радужными оттенками. Оно слегка тяжелее обычной версии, блестит само по себе, источая вокруг легкую золотистую ауру. Одно такое зачарованное золотое яблоко уже лежит на базе, пока Аврора снимает с нее всю возможную информацию. Но сейчас у нее другая цель. Яблоко передал в левую руку, воплотив в правой две карты. Молодой эльфийский Мелорн и карта улучшения. Снова миг, и в руке остается только одна. А сейчас я призвал в правую же руку карту объединения. Миг, и осталась только одна карта. Сработало, тихим, удивленным голосом проговорил. Ладно, раз так, то, думаю, оно того стоит. Карта полетела в землю прямо в центре известнякового тропического леса острова Хендерсон. Воплотилась. Прямо перед глазами появилось дерево. Мелорн. Великое древо золотой Мелорн. Перегиб, хриплым голосом проговорил. Дыхание сперло. Сердце забилось быстрее, и стук становился все быстрее, чем больше я поднимал взгляд от 20-метрового в обхвате основания древа вверх. Его ствол тянулся вверх, стройный, прямой. Кора, гладкая, переливающаяся золотом, по ее поверхности скользили едва уловимые узоры, напоминающие те, что были на яблоке. Крона, раскинувшаяся над лесом, напоминала пышное облако, сотканное из тонких, словно выточенных из золота иголок, размеров крупнее обычных деревьев вокруг. Корни дерева, словно древние змеи, пробивались сквозь известняковую почву, охватывая остров, как будто стремясь слиться с его сущностью. Сами корни были испещрены теми же магическими узорами, что покрывали ствол, и изредка, будто дыша, испускали тонкое сияние. Перебор, снова протянул, взяв голос под контроль, точно перебор. Передо мной высилось древо, превосходя окружающий лес на 200 метров. Даже учитывая, что я призывал его над ненаселенной частью базы, надо возвращаться назад, и нужно будет в скорейшем времени провести работы по укреплению грунта. Все же такой гигант должен весить сотни и сотни тонн, примерно. Наконец, уже под вечер, настало время переноса. Я, Рариматака, все в гражданском, маскировка полуофициальная, все оружие, в сокровищнице. Поехали. Глава 12, интерлюди. Риверсол Мартинс, император Драконьей империи, лагерь 9-го легиона около города Вителис. До актуальных событий, 12-й легион взял под протекцию два дальневосточных города, местный центр и небольшой шахтерский городок, который обеспечивал вполне ощутимый вклад в металлургическую экономику страны. Металлы империи нужны, а посему нужно вернуть главный город в лоно подконтрольной ему страны. Тогда марионеточное поселение сдастся само. Ривер спокойно сидел у себя в штабной палатке, рутинно перебирая отчеты от все разрастающейся организации. Ведь смысл тратить время и силы на и так обреченного противника, когда есть дела поважнее. Не будет же правитель рисковать своими воинами, когда есть возможность решить все без крови. На своей стороне, естественно, нормальное, современное оружие же империя пока не покупала, не говоря уже о том, что сюда его еще нужно доставить. Тем более, что врата только открылись, а Артур едва начал торговлю военным снаряжением, поставки 2 дня назад и пришли, вместе с парочкой инструкторов. После получения той магической карты, Ривер признавал себе, что изменился, и изменился значительно. Впрочем, чего-то плохого в таком не было, ведь кем он являлся бы в прошлом мире? Бывший солдат, врач, ну и все, в принципе. А тут, целый император, вместе с друзьями за спиной, с красавицей женой, умной и решительной, великолепной оливолосой бестией, с верными, не без его усилий, подчиненными, с любящим нового монарха народом и огромными перспективами к развитию своих владений. Смотря же на мир со стороны полученных от русского навыков, все проблемы империи казались вполне решаемыми, а новые проекты – не слишком сложными для исполнения. «Господин, в палатку вошла приглашенная пару минут назад Тюле, разрешите, входите, Тюле», – кивнул одному из заместителей император, он же верховный лидер организации, ее основатель, доклад. Женщина почти полностью поменяла свой стиль, очень быстро затерявшись среди всех изменений, что произошли во дворце. Она просто пропала в подземельях, как десятки и десятки дворян, с той лишь разницей, что те стали ей доменом, тогда как для дворян – адом. Она стала одним из пауков, что с дозволения господина вершила его же волю. Как и Ривер, Тюли не любила ходьбу вокруг да около, предпочитая четкие и эффективные действия надоевшему еще на съездах бывшей аристократии бесполезному сотрясанию воздуха. Это не только было отголоском ее прошлого, что опытная и крепкая воля женщина все же, с поддержкой императорской четы, смогла принять, но и требованием работы. Очень быстро и так замешанная в делах разведки кролик-воин смогла влиться в новую структуру империи, крайне быстро оказавшись на позиции второго после его, самого верховного правителя. Она согласилась на контракт, что предложил ей Августов легат Артур Драконобой, прекрасно осознавая, что после него она не сможет никуда уйти. Но ей ведь и не надо было никуда идти, не правда ли, а в том, что ее раса наконец обретет свободу. Тюли уже не сомневалась. Теперь заместителю лидера организации оставалось лишь следить за тем, как господин меняет устаревшую систему империи под свои нравы. О, несмотря на восхищение основной группировкой ордена, она уже никогда не сможет посмотреть на мужчину так же, как и в молодости. Вот только сейчас ей это и не нужно, ведь она помолвлена за работой. Благо, что госпожа Сол Августус Мартинс поняла это почти так же быстро, как и господин, и лишь недавно она осознала, насколько тонко господин сыграл ее, одновременно позволив принять, но не забыть прошлое, принять и не суметь забыть благодарность за спасение, и направив ее энергию в нужное империи русло. А уж прозвище, данное ей после выхода на свет, имперская сука, и не такое переживали, тем более, что ее народ сейчас переживает, как и вся страна, золотой рассвет. А тем временем доклад все шел. Почти 5 минут, чтобы выдать полученную информацию относительно города, взятого в осаду. Самая главная часть. Народ города лоялен мятежу. Что же, тем проще для нас, задумчиво кивнул Риверсол Августус Мартинс, принимая доклад, Герист.